Он совершенно равнодушен к жене, а раньше, после любовных утех, хоть минутку бывал с ней нежен. Значит, все делал из вежливости. Она ему не нужна. Месяц назад Наташа, смущаясь и делая вид, что покупает не для себя, а в подарок, приобрела на лотке нарядный толстый том с полураздетыми любовниками на обложке. Тщательно изучив красочные картинки и описания, Наташа поняла, то, что она считала любовью, на самом деле туповатые, скучные супружеские отношения. В книге это называлось «рутинный секс». Одна и та же поза, одна и та же Наташа, весь месяц готовилась. Вчера попыталась стараться, но ничего не вышло. Нина бы ее пожалела. Но разве такое расскажешь? Нина поглаживала, уговаривала и утешала подругу, как успокаивала Женечку, маму и Антона. Обычно рисковатая, порывистая и не слишком уютная, при виде чужого страдания она преображалась, умела утешить так, что, казалось, в прохладный летний день чуть-чуть покачиваешься в гамаке под невесомым пуховым одеялом. Насытившись Нининой нежностью, Наташа последний раз хлюпнула носом. «Нинка, я свинья, все о себе. Расскажи, что вы решили с отпуском, в Турцию или в Грецию?» «Ой, ты же не знаешь», — оживилась Нина. «Никуда мы не едем, ни в Турцию, ни в Грецию. Женечке предложили на месяц поехать в Англию со школой. Англия, кстати, дороже, чем наша Турция, намного, на $500». «Намного», — озабоченно повторила Наташа. Нина вздохнула. Наташа, тратившая $500 невзначай, искренне сочувствовала подруге. Если бы Нина сказала, что ей не хватает $500 или 50 копеек, сочувствие Наташина было бы таким же горячим и абстрактным. Иногда это раздражало. Что она в самом деле, как дитя малое, давно ли сама? Но Нина почти всегда была легка и независлива. Наташа чаще бывала молчалива о своих делах, чем нетактична. И они умудрялись существовать параллельно, почти никогда не обижая друг друга космическим различием доходов. Нина внезапно рассмеялась. «Не расстраивайся, Наташка. Мы стареем, но и мужики наши тоже. У одной моей подружки муж только займется с ней любовью и сразу кряхтит. Подожди, спину схватила. Только опять начнут, а он, погоди, теперь ногу свело». «И что она?» — заинтересовалась Наташа. «Ждет? А что делать?» Нина засмеялась. «Так что наши еще хоть куда. А если серьезно, мне иногда бывает Антона жалко. Как подумаю, что молодость прошла, а у него никого, кроме меня, и не было никогда. Бедный». «Ты так уверена, что он тебе не изменяет?» — строго спросила Алла Евгеньевна. «Мама, что ты всегда крадешься?» — недовольно оглянулась на мать Наташа. «Он мне никогда не изменял», — убежденно ответила Нина. «Алла Евгеньевна, здравствуйте! Вы замечательно выглядите!» У Аллы Евгеньевны было слишком маленькое для сухой высокой фигуры вертлявое личико с тонким, скривленным в постоянной гримасе ртом. Алла Евгеньевна скользила по дому зятя, как Нинина кошка. Была одновременно всюду. У ней не лицо, а фига, плевалась домработница, когда Алла Евгеньевна отворачивалась и высовывала ей вслед язык. «Смотри, Нина, что я на распродаже в высокой моде купила?» Алла Евгеньевна повертелась, показывая белый джинсовый костюм, украшенный тонкой кружевной прошивкой с блестящими разноцветными бусинками. «Совсем ошалела», — показала Наташа глазами. Боба с Наташей не так давно переехали в этот дом из крошечной двухкомнатной квартирки, и деньги стали тратить без оглядки только в последние годы.